Глава 29. К особняку Лихагина подбирались тем же путем, которым шли в начале дня, с проходом через коровники. Все так же стоял в амбаре «Лексус» и лежали на полу тела эндолов. Коровники давали прикрытие более надежное, чем подступ вдоль дороги. Хотя, как подметил ангел, прятаться здесь подручнее не только им одним. Тем не менее, получилось вполне успешно добраться до холма, выходящего на главную усадьбу. Снова внизу перед глазами лежал дом Лихагина. Он словно источал собой нелегкое ожидание, затаившись в предвкушении неистового возмездия на головы тех, кто находится в его стенах. Нигде ни единого признака жизни, хоть бы кто шевельнул шторой, одна лишь безмолвно враждебная, чуткая настороженность. Ангел лежал на траве рядом с Луисом, который дотошно оглядывал каждый дюйм усадьбы. «Ничего», — подытожил он. Рана на руке, пускай и неглубокая, все-таки саднила. Фульчи предлагали Луису какое-нибудь мягкое успокоительное из своей походной аптечки. Но боль была все же не настолько дурной, чтобы из-за нее притуплять органы чувств, во всяком случае, пока не выполнена задача. «Открытой площади многовато», — вздохнул ангел. «Пойдем, они нас засекут». «Ну и пусть», — сказал Луис. «Тебе легко говорить. Ты-то свое на сегодня уже отхватил. А тебе и завидно». Каждому бы так. Опытный призовой стрелок, побегущий мишени на открытом пространстве, и все равно не в десятку. Думаешь, из тех, кто внутри, кто-нибудь на такое сподобится? Это тебе не вестерн. Если не вблизи, то в человека попасть не так-то просто. У них за спиной сидел детектив, а дальше пригнулся на коленях Уилли Брю. После того убийства в разрушенном амбаре он был неразговорчив, а его взгляд словно направлен куда-то внутрь, на что-то, различимое ему одному, а не на окружающий мир, по которому он продвигался. Уилли явно переживал шок. В отличие от Луиса, Паркер понимал, что у него сейчас на душе. Людские смерти оставались с детективом. Он знал, что, забирая чью-то жизнь, берет на себя бремя боли и горя своей жертвы. Такова цена, которую приходится платить. Но Уилли Брю этого никто не объяснял. И теперь он будет платить до самой своей смерти. Луис поглядел на небо, оно опять начинало хмуриться. После небольшого прояснения снова готовился пойти дождь. Паркер перехватил взгляд Луиса и кивнул: «Ждем». Он обернулся к Уилли в последний раз, предлагая ему шанс удержаться, не идти вместе со всеми. «Давай ты останешься. Мы там сами управимся». Уилли тряхнул головой: «Я с вами», — сказал он упрямо. Чувствовалось, что из его тела медленно, капля за каплей, исходит жизнь, как будто подстрелян был он, а не тот человек, которого он оставил на земле мертвым. Руки Уилли не переставали дрожать. Держать твердо Браунинг он вряд ли уже сможет, даже если от этого будет зависеть сама его жизнь. Оружие лежало в кармане комбеза, и механик его оттуда не доставал. Он вряд ли вообще пустит его в ход, ни сейчас, ни когда-либо. Так они без слов сидели на месте, пока не пошел дождь. Тогда все быстро пришли в движение, бежали парами. Дождь возвратился внезапно, хорошо отдохнувший, и полил с новой силой, хлестко, чуть под углом, что облегчало задачу, дробь капель по окнам маскировала приближение убийц. Подбежав к забору по периметру двора, четверка воспользовалась прикрытием надворных кустов и деревьев, позволяющих подступиться к самому особняку. Дом со всех четырех сторон опоясывало подобие крытой анфилады. Портьеры на окнах нижнего этажа были задернуты, а сами окна закрыты. К передней двери параллельно ступеням вел еще пандус для инвалидной коляски. Дверь сплошная, без стекол и заперта на замок. По ходу миновали квартирку сиделки, одну комнату с кроватью и небольшой жилой зоной. Внутри там никого не было, сиделку наверняка отослали. Лихагину не нужна свидетельница того, что здесь затевается. Гости пробрались к задней двери, в которой было 8 стеклянных панелок с кружевной драпировкой. Через драпировку проглядывала просторная модерновая кухня, а за ней обеденная зона с выходом направо в прихожую. Проем был сквозной, без двери, вероятно, для более удобного доступа. Лихагина на его каталке. Задняя дверь оказалась заперта. Ангел рукояткой блисовой береты разбил одну из панелок и быстрым, сноровистым движением запустил руку внутрь в поисках задвижки. Понятно, что в эти секунды он изо всех них был самым уязвимым. Задвижка поддалась, и ангел, выдернув ладонь обратно, повернул дверную ручку. Открывая дверь, он мгновенно распластался по стене дома, ожидая выстрелов, но их не последовало. Луис зашел первым и, пригнувшись, взял влево, вводя себя из поля зрения любого, кто соблазнится открыть огонь из прихожей. За ним последовал детектив, и тут изнутри дома грохнул дробовик, разбив вдребезги стекло над его головой. Паркер бросился направо и пополз по полу. Слышно было, как со звоном выскочила гильза, и последовал второй выстрел, на этот раз продырявивший буфет, как раз в том месте, откуда детектив только что успел убрать ногу. Ангел произвел ответный выстрел, давая Паркеру промелькнуть в столовую и вместе с тем прижимая стрелка, который устремился к двери на том конце комнаты. Свой ход он сделал в тот момент, когда ангел перезаряжал оружие. Послышались крики и глухая возня. Ангел с Уилли метнулись в кухню, в то время как Луис с пистолетом в руке наступал через прихожую. На паркетном полу лежал молодой человек. Макушка была окровавлена, а глаза закатились, так что виднелись только белки. Вместо того, чтобы стрелять, детектив во время кратковременной схватки пару раз двинул его рукояткой пистолета. Понятно, почему. Юноша выглядел от силы лет на 17-18. Светлые волосы, загар, еще один подневольный парнишка-работник. «Он ведь совсем мальчишка», — вздохнул Уилли. «Мальчишка с дробовиком», — уточнил ангел. «Да, но тем не менее...» «Они не ждали, что вы подберетесь вот так совсем вплотную», — сказал Паркер. Луис заглянул в столовую, где к окну особняком от стола был развернут стул. На столе по-прежнему стояла винтовка Чендлер на штативе, как в музее, а на ковре покоился кофр Хардик Сторм. Луис подошел и задумчиво провел пальцами по стволу, а затем положил руку на спинку стула. К нему приблизился детектив. «Вот тут он и ожидал», — определил Луис. «Тут, видимо, речь шла о личном?» — спросил Паркер. «Да, теперь я вижу, об очень личном». Когда они вернулись в прихожую, выяснилось, что Уилли заботливо подложил раненому под голову подушку. «Оставайся-ка ты, наверное, с ним», — рассудил детектив. «Нам здесь внизу все равно кто-нибудь нужен на всякий пожарный». Уилли понимал, что от него хотят отделаться, но так, пожалуй, даже лучше. «Хорошо, что будет возможность поухаживать за пареньком, принести из кухни воды, прочистить на макушке рану, убедиться, что она не засорена и что у паренька не начнутся судороги. Идти с этими людьми наверх механик не хотел, во всяком случае, без необходимости. Даже если бы сейчас сюда вдруг сунулся кто-нибудь из людей Лихагена и уставил ему в лицо ствол, Уилли и тогда ничего бы особо не предпринял, просто закрыл бы глаза и принял свою участь». Детектив двинулся вверх по лестнице первым. Луис с ангелом дожидались внизу, пока не получили от него сигнал «все чисто». На втором этаже находились 5 дверей, все закрыты, а одна, как выяснилось, еще и заперта. В них они входили попеременно. Луис открывал и брал на себя правую сторону, ангел — левую, Паркер страховал их с тыла и держал под надзором все остальные двери. На поверку 3 оказались спальнями, одна с женской одеждой, вторая явно с юношеской, а в мужской одежда смешивалась, а на тумбочке стояла коробка с презервативами «Троян». Четвертой была большая общая ванная, переделанная под нужды Лихагена. Вместо душевой кабины здесь имелась открытая мойка с пластиковым стулом под головкой душа. В ванне лежала резиновая подушка, которую по надобности можно надувать и сдувать. Полки сплошь уставлены медикаментами, жидкости, таблетки, одноразовые шприцы. А над всем этим доминировал недужный неприятный запах, дух умирания, затхлости, гниения изнутри. Закрытая дверь соединяла ванную, очевидно, со спальней Лихагена. Луис с ангелом разместились от нее по обе стороны, в то время как детектив вышел и приготовился войти через коридорную дверь. Луис посмотрел на ангела и кивнул. Отступив на шаг, он шарахнул ногой по двери, непосредственно под замком. Замок удержался, и в этот момент в главную спальню из коридора ворвался детектив. Грянул выстрел, и Луис пнул дверь снова. Замок разлетелся, и она распахнулась, явив взору раздобревшего мужчину лет за 40 с полуавтоматическим пистолетом в руке, судя по всему, сын Лихагена Майкл. Лоретта Хойл сгорбилась на кровати, прикрывая голову руками, а между ними и местом, где находились Луис и Ангел, стояла большая больничная кровать, на которой лежал иссохший, как мумия, старик с кислородной маской, скрывающей нос и рот. На какую-то секунду Майкл Лихаген отвлекся. Он не мог прикрывать обе двери разом, и в смятении замер, и Луис его убил. Пуля впилась в грудь, Майкл съехал по стене вниз. Перед белой сорочки расцвел маковым цветом, а сам Лихагин-младший, тяжело оседая на пол, с глуповатым изумлением моргал. Лоретта Хойл выглянула из своего кокона и потянулась к мужу. «Майкл!» — завыла она, обнимая его голову обеими руками. Лихагин-младший, глядя на жену пустеющими глазами, хотел сосредоточиться, но не мог. Вот тело его крупно дернулось, веки закрылись, и Майкл заснул вечным сном. Лоретта издала вопль, после чего уткнулась головой мужу в шею и зарыдала. Ангел, между тем, с озабоченным видом подальше отпнул выпавший пистолет. На подушке зашевелилась голова Лихагина отца. Он мутными, слезящимися глазами оглядывал своего сына. Бледная, полупрозрачная рука потянулась к маске, сняла ее со рта. Сделав сиплый вдох, старик закашлялся, а затем заговорил: «Мальчик, мальчик мой!» — выговорил он дребезжащим голосом, и его запавшие глаза наполнились слезами, которые, скапливаясь, беззвучно стекали на подушку. Луис подошел к кровати и встал, возвышаясь над стариком. «Ты сам это все накликал», — сказал он. Лихагин с немигающей стариковской пристальностью смотрел на Луиса. Он почти облысел. Лишь несколько тонких седых прядок паутиной лепились к черепу. Кожа была сухая и бескровная, даже с виду холодная на ощупь. Однако тем ярче светились глаза в изможденном морщинистом обрамлении. Тело хозяина, возможно, и предало, но ум не утратил остроту и сгорал от отчаяния, чувствуя, что заперт в телесной оболочке, которая скоро, совсем уже скоро перестанет его поддерживать. «Ты! Вот он, ты!» — со стиснутым дыханием произнес Лихагин. «Ты убил моего сына, моего Джона!» Каждое слово давалось ему с мучительным усилием, после каждого требовался вдох. «Да, это был я. Ты хоть спросил, за что?» Луис покачал головой. «Для меня это не имело значения. А теперь ты потерял своего последнего сына. Как я уже сказал, ты сам все это на себя навлек». Рука Лихагина потянулась к маске, он прижал ее к лицу, вдыхая драгоценный кислород. Так он пробыл какое-то время, пока дыхание более-менее не восстановилось, и тогда он снова отвел маску. «Ты оставил меня ни с чем», — просипел он. «У тебя есть твоя жизнь». Лихагин, видимо, хотел рассмеяться, но наружу вырвался лишь сдавленный кашель. «Жизнь?» — прокашлял он. «Какая же это жизнь? Медленное угасание». Луис пытливо смотрел на Артура сверху. «Почему здесь?» — спросил он. «Зачем было заманивать нас сюда, в такую даль, чтобы убить?» «Я хотел, чтобы ты истек кровью на моей земле, чтобы кровь твоя впиталась в то место, где похоронен Джон, а он чтобы знал про то, что отмщен. А Хойл? Хороший мой друг», — сухо переглотнув, сказал Лихагин. «Хороший, верный друг». Упоминание имени Хойла, пускай и ненадолго, но как будто придало старику сил. «Ничего, мы наймем других. Это не закончится никогда. Никогда!» «У тебя никого не осталось», — безжалостно сказал Луис. «А скоро не станет и Хойла. Так что все кончено». В глазах Лихагина будто что-то потухло. До него дошла вся правда сказанного. Он взирал на своего мертвого сына и вспоминал того, что ушел до него. Отчаянным, последним усилием Артур приподнял голову, а левой рукой немощно ухватил Луиса за рукав. «Тогда убей и меня!» — с мукой и мольбой произнес он. «Прошу тебя, будь милосерден!» Его голова упала обратно на подушку, но глаза по-прежнему неотрывно глядели на Луиса, полные ненависти, горя, но более всего нужды. «Пожалуйста!» — повторил Лихагин шепотом. Луис аккуратно высвободил свой рукав. Нежным, почти ласковым движением он положил руку старику на лицо, плотно закрыв ноздри большим и указательным пальцами, а низ ладони притиснув к сухому сморщенному рту. Утопая головой в подушке, старик кивнул, словно в молчаливом согласии с тем, что сейчас должно произойти. Через несколько секунд он попытался сделать вдох, но воздух не шел. Лихагин конвульсивно всем телом дернулся и задрожал мелкой напряженной дрожью. Пальцы рук вытянулись, иступленно вытаращились глаза, и все было кончено. Тело сдулось, в смерти, кажется, став еще мельче, чем при жизни. У двери спальни послышалось движение. В финальные секунды жизни Ли Хагена в комнату зашел Уилли, обеспокоенный тишиной, воцарившейся после короткой перестрелки. Когда он приблизился к кровати, на лице его была безутешность. Убивать вооруженных — это одно. И это, как бы ужасно ни звучало, оправданное зло. Но лишить жизни беззащитного старика, зажав ему вот так рот двумя пальцами, как гасит свечку, — это вне понимания Уилли. Он уже решил, его отношением с этими людьми настал конец. Он более не может терпеть их присутствие в своей жизни, так же, как и смиряться с тем, что сам отнял чью-то жизнь. Луис отвел руку от лица Ли Хагена, приостановившись лишь за тем, чтобы закрыть ему глаза. Он повернулся к детективу и хотел что-то ему сказать, но тут пришла в движение Лоретта Хойл, поднявшая голову от плеча своего мужа. Ее лицо выражало свирепую дикость животного, окончательно поддавшегося своему бешенству. В вынырнувшей из-за спины покойника руке был зажат пистолет. Женщина вскинула его и выстрелила. Момент того движения заметил Уилли, и именно он на него отреагировал. В этом не было ничего театрального, ничего рассчитанного на сценический эффект. Уилли просто взял и ступил перед Луисом, словно втискиваясь перед ним в очередь, и принял в себя пулю. Она ударила его чуть ниже шейной впадины. При попадании Уилли дернулся, а затем опрокинулся на Луиса, который инстинктивно протянул руки Уилли под мышками, чтобы не дать ему упасть. Последовали еще два быстрых выстрела, но их сделал уже Ангел, оборвав жизнь Лоретты. Луис уложил Уилли на ковер. Он хотел разорвать на ране рубашку, но механик, помотав головой, оттолкнул его руки. Было слишком много крови. Она хлестала из раны, топя Уилли своим приливом, пузырилась изо рта, в то время как Уилли изгибался на полу, а его с боков придерживали Ангел и детектив. Зная, что он умирает, они взяли ладони механика в свои, Ангел правую, а детектив левую. Уилли Брюк крепко их сжал. Он попеременно смотрел на того и на другого, пытаясь им что-то сказать. Детектив склонился, поднеся ухо так близко к губам раненого, что лицо ему окропили кровавые брызги. А механик пытался, но никак не мог выговорить своих последних слов. «Ничего, ничего, Уилли», — успокаивал его Паркер, — «все нормально». Уилли хотел сделать вдох, но ему это не удавалось. Лицо потемнело от усилия, черты мучительно исказились. «Пускай, пускай, Уилли, пускай выходит», — шепотом подбадривал его детектив уже вот-вот. Постепенно тело Уилли в руках Луиса обмякло,